Страшные истории. Домовой. Рассказывает Никита Петров. Ну, я везде собираю интервью, где это можно. Это было в такси, когда мы ехали в Рязанскую область, а таксист был из Тамбовской области, и ему бабушка рассказывала. Жил в одной деревне, ну, там все в домовых, в общем, верили, мужик. А мужик неверующий, и, значит, на все село говорит, ну, давайте, говорит, покажите мне домового. Пусть сегодня ко мне вечером приходит, я с ним водки выпью. Вот 12 ночи наступило, сел за стол, поставил бутылку водки и 2 стакана, 100-граммовых, граненых. Вот, себе налил и в тот стакан налил. Руку поднял со стакана, выпивает и вдруг видит, как тот стакан поднимается, и оттуда водка исчезает. Он удивился. Но что-то такое там проявилось на той стороне. Он еще водки налил себе и тому. Выпил и тот выпил. Тут показалось что-то такое лохматое в полушубке. Глаза горят. Он 3-й стакан себе, ему, выпил, тот тоже выпил, и оказалось, что домовой. Посидели они, поговорили, ну, хорошо поговорили. Мужик вроде как верить стал. Домовой вышел на улицу и что-то крикнул с улицы. Говорит, эй, мужик! А он, значит, голову в форточку высунул, видит, никого нет. И тут понимает, что петля его сдавливает. А руки-то остались сзади, вот в доме. И он кое-как этими руками перекрестился. И тут все пропало, и видит, стоит он на табуретке и в петле. Вот, значит, как крестное знамение спасло мужика от домового. А вот не верил, так и получилось. Да, это рассказал таксист, да, человека просто очень сильно волновала история, связанная с пьянством, потому что, видно, там мужик наливал водку себе, да и конкретно домовому, когда пьяницы вешаются, ну, так часто бывает, да, и не только пьяницы вешаются. Почему это происходит? Надо как-то объяснить. И понятно, что у него деревенский бэкграунд, поэтому он это объясняет через, там, условно, появление этого домового, который наказывает неверующего в него персонажа. Вот. А в городских реалиях это может быть объяснено там, делирием, например, да, алкогольным, либо чем-то там психическим расстройством, ну, какими-то другими вещами, бытовой депрессией в частности, который тоже на самом деле ничего не объясняет, но для этого есть некоторый язык. Городской житель будет рассказывать вещи, связанные с его конкретным языком, который он хорошо, легко усваивает. На самом деле, подобного рода рассказы, ну и, в общем, даже объяснения, по сути, это некоторый мостик, да, между тем, что мы видим, и тем, чего мы объяснить не можем. И мы этот мостик постоянно выстраиваем. На самом деле, когда мы подобные вещи рассказываем, в голове все становится более-менее понятно. Вот был такой социолог Хофштадер, который говорил, что мир-то, в общем, очень сложная штука. Причем, чем дальше, тем сложнее он становится. И тем больше мы пытаемся его объяснить. И часто такие объяснительные модели, да, они очень простые. И чем проще, на самом деле, да, тем нам как-то более-менее спокойнее.